Глава 74. Всякие разные невозможности. Сшайр раздраженно дернул хвостом, возвращая себе человеческую форму, и картинно вздохнул. «Чего этому существу от меня надо?» Таня, оценив боеготовность Гудини, быстренько увела Змеевича в кухню, а оттуда к книгам. Она точно знала, что, оказавшись перед книжными шкафами, Сшайр напрочь забывает о внешних раздражителях. Гудини шустро перехватила Шушана, уволокла его в проход за батареей и, помахивая лапкой в воздухе, когда он особенно активно выдыхал, всерьез взялась за выяснение насущных вопросов. «Где ты взял то, от чего так опьянел? И чем тебя так привлекает хвост Сшайра?» Ответы на эти вопросы так развеселили Шушану, что, оставив Карбыша в его норе для того, чтобы он мог привести себя в порядок, Норуш поспешила к Тане. Повеселилась сама, повесели подругу. Ее появление было встречено с ликованием. Сокол очень порадовался такому своевременному прибытию очередного отвлекающего явления. «Финист!» — докапывалась до него настырная Руха. «О, Шушаночка! Так вы выяснили, что там происходит с нашим Гудини?» — возликовал Соколовский. «Выяснила, конечно». «Сокол, не морочь мне голову!» — Регина сердито прищурилась. «Я? Да как бы я посмел!» Соколовский обезоруживающе улыбался рассерженной лисе. «Просто сама понимаешь, тут вопрос насущный. Так что вы, Шушана, хотели рассказать?» «Пьет он ликер». «Ого, ничего себе вкусы для Карбыша! Интересно, это они все не прочь полакомиться, или только наш такой гурман?» — хитрил Сокол. «Фррр!» — обстоятельно отреагировала Руха, которая уже и злиться-то почти не могла на этого обаятельного фигляра. Не могла, но очень старалась. Шушана оценила настроение лисы и заторопилась с объяснениями. «Он раздобыл где-то целую упаковку шоколадных конфет. Оказывается, он шоколад очень любит». «Да ведь его хомякам нельзя!» — ахнула Таня. «Обычным, конечно, нельзя. Но Гудини у нас все ест. Ну, то есть вообще все!» — развела лапками Норуш. «Ест все, а любит шоколад. А он, как назло, оказался с начинкой. Там внутри вишневый ликер. К вишне Гудини тоже вполне положительно относится, даже уважает, а запах ликера его не смутил, а трава его вообще никакая не берет». «А опьянение его не смутило?» — заинтересовался любознательный Сокол. «Нет, ничуть». «Понятно. А от Сшайра-то ему что надо?» — увлеченно расспрашивал Сокол, делая вид, что на Руху вообще не смотрит. «Ой!» — Шушана невольно хихикнула, а потом взяла себя в лапы и почти серьезным тоном объяснила. «Гудочек, похоже, когда под хмельком, воспринимает хвост Сшайра как здоровенного земляного червяка. Ну, такого странного, да, желтенького». «А размеры?» — усомнился Сокол, прикинув, сколько ему надо было бы выпить для такого эффекта. «А что ему размеры? Он же за щеки и не то может уложить. Ему же главное это что? Чтобы это его интересовало. А уволочь-то он все равно сможет. Или целиком, ну или по частям», — обстоятельно объяснила Шушана. «Так», — протянул Соколовский, у которого в памяти всплыла фраза из Маугли про желтого земляного червяка, употребляемая в отношении к здоровенному удаву. «Насколько я понимаю, хорошо бы ему больше не наливать, в смысле ликера в конфетах не потреблять». «Это да, хорошо бы», — охотно согласилась Шушана. «Но ему конфеты подарили крысы, уволокли в магазине целую упаковку. И преподнесли. Они его вообще очень уважают. Так что это подарок. Подарками Гудини дорожит и их прячет. Причем так, что найти и забрать-то я могу. но он поймет и страшно оскорбится». «Дамы», — воззвал к присутствующим Соколовский, «давайте-ка мы с вами решим, что лучше, хомяк страшно оскорбленный или ликера нетрезвый. Если учесть, что пристает он только к Шайру, и то в его змеином виде, то лучше пусть доедает свои конфеты, а змей пусть в людском виде пока передвигается», — не выдержала Руха. «По-моему, оскорбленный Гуди не хуже». «Да, мне тоже так кажется». Таня уже неоднократно видела, на что способен Карбыш, и не хотела, чтобы он пробовал на прочность шкуру с Шайра. Тот-то и минимально защититься не может, ошейник не позволит. «Танечка, если можно, сходите, пожалуйста, к змею, объясните ему ситуацию. Мне бы не хотелось, чтобы эти двое разгромили гостиницу в процессе перетягивания змеиного хвоста», — попросил Соколовский. Татьяна только представила этот процесс и аж вздрогнула. «Ой, да, я лучше схожу», — заторопилась она. Соколовский тут же подхватил смартфон и, сделав вид, что кому-то должен срочно позвонить, убыл с такой скоростью, что даже многоопытная Руха не успела его перехватить. «Да что ж такое-то, а? Это что он себе думает?» — рассердилась она. «Нет, она бы добралась до хитреца». Но ее отвлекло интереснейшее зрелище. Дверь в комнаты программиста была распахнута, и там царил Рурик. Оказывается, он долго караулил нового человека, а потом сумел подгадать время, когда Иван неплотно прикрыл дверь, прокрасться и заглянуть внутрь. Любопытная лисья мордочка привлекала внимание даже поглощенного работой Ивана. «Ты кто?» — осторожно спросил он, между прочим, ощущая себя весьма глупо. Он еще не совсем привык, что на такой вопрос и ответ может последовать. Собственно, он и последовал. «Я Рурик», — вполне понятно ответил ему лисенок. «А ты кто?» «Иван», — представился Ваня, порадовавшись тому, что он уже более-менее подкован в вопросе невозможностей. В этом здании их было на порядок меньше, чем в окружающем мире, к которому Иван привык. «А ты чего делаешь?» Лисье любопытство неистребимо, а уж поболтать с незнакомым человеком, который не пугается говорящего лисенка, Рурик ни за что бы не отказался. «Игру делаю, компьютерную». Иван как раз призадумался о том, это детеныш говорящих лис или лисенок, который может становиться ребенком. «Игру!» Рурик вроде как и движений-то никаких не делал, но оказался внутри комнаты, словно его туда магнитом втянуло. «Уй, здорово!» Он подобрался к Ивану и его компьютеру, подметая пушистым хвостом пол, а потом разом разрешил все сомнения своего собеседника, ловко упал на бочок, деловито отряхнул брючки, потом встал и прилип к рабочему месту Ивана, прихватившись за край стола цепкими пальцами и водрузив на них остренький подбородок. Светло-карие глаза сверкали неприкрытым любопытством, а шапка рыжих кудрявых волос, кажется, засияла еще ярче. «А чего за игра?» Иван уже понял, что допустил тактический промах, назвав свою работу именно игрой. «Надо было сказать программу». Пронеслась у него в голове вредненькая мыслишка, но ее запинало подальше здоровое любопытство. Интересно же пообщаться с таким созданием. Вот они и общались. Причем Рурик уже от восторга повизгивал, а Иван с трудом сдерживал широченную улыбку. Настолько забавным оказался его гость. Это зрелище и притормозило Руху. Просто невозможно было уйти. «Руричек», — таяла она у двери, — «так общается, такие умные вопросы задает. Такой лисеночек прекрасный. И Ванечка хорош. Нет, честное слово, хорош». Само собой, этим не приминул воспользоваться Соколовский. К тому моменту, когда Руха сумела оторвать себя от наблюдения за Иваном и Руриком, его уже и след простыл. «Вот же, а просто шерстилась я. — фыркнула Руха. «Что он там задумал и почему не рассказывает?» До Рождества Соколовский не появлялся. Потом прибыл, ну, буквально на несколько минут. Поздравил, вручил Тане здоровенный горшок с цветком в качестве подарка, оставил подарки остальным и умчался до того, как Руха с Леландом и Руриком вернулись с прогулки. «Был, но смылся!» — притопнула правой ногой Руха. «Вот ведь хитрец!» Рождественская ночь обычно мирная и спокойная. Вот и это Рождество. Таня провела так, словно на дом набросили невесомое, но непроницаемое снаружи покрывало. Было так тихо, что слышно даже, как тикают в кухне часы и хрустит кормом Терентий. Так тихо, что хотелось слушать эту тишину, угадывая в ней что-то очень для себя важное, необходимое. Может, саму себя? «Как странно. Не так уж много времени прошло с того момента, как я нашла эту квартиру, а все так изменилось». Она невольно улыбнулась, вспоминая, как уговаривала Шайра пока не показываться змеем, как с помощью Шушаны пыталась выменять у Гудини его конфеты с начинкой, предлагая выбрать что-то другое, как наблюдала за Руухой, метающей горящие сгустки в огнеупорном коридоре. Просто Рурику захотелось посмотреть на огоньки. «Да, сказал бы мне кто-нибудь, что я всем этим буду заниматься, не падать в обморок и не вопить, что так не бывает. Ни за что бы не поверила». Правда, беспокоила ее история с предстоящей командировкой и невольно вспоминалось то, что Руха рассказала. «Ты знаешь, что такое урочище?» — спросила она первонаперво. «Знаю. Что-то отличающееся от окружающей местности. Ну, лес посреди поля, овраг». «Это современное», — Руха махнула рукой. «А первоначально это происходило от слова «урочить». Это старое слово. Сейчас вы его уже не говорите, но оно означает «испортить», «заговорить», в смысле «заколдовать заговором». То есть изначально это название местности, с которой что-то неправильное происходит. Частенько так называли совершенно неповинные леса. Ну вот заблудились там местные али пришлые, перепугались, понапридумывали чего-нибудь. Вот и стал лес урочищем. А то и специально их напугали. Руха усмехнулась и зажгла в руке огненный сгусток. «Чтобы не ходили где ни след». «Не мешали, понимаешь?» «Понимаю», — осторожно согласилась Таня. «Так вот, это я про большинство урочищ, а были и такие, где и правда много чего было странного. Взять хотя бы те же леса-перевертыши. Там-то уж точно урочище. Не ходи и не суйся лишний раз. Человек может выйти далеко от того места, где вошел, а может и вовсе не выйти». В Шушмаре люди время от времени пропадают, уходят и не возвращаются. Ваши ученые выяснили, что под этим урочищем какие-то перекрученные линии магнитных полей, да еще и дышащие. То есть то затихают их колебания, то вновь усиливаются. Короче, им стало понятно, что ничего не понятно. Но объяснить-то что-то надо. Вот они этим и объясняют. И папоротники, которые человеку по грудь вырастают, и огромные деревья, и стволы этих деревьев треугольных или квадратной формы. На магнитные поля, знаешь ли, можно столько всего списать. Руха усмехнулась и продолжила. Многие там ходят и рассказывают, что ничего странного не видят и не слышат. Вот и хорошо, отпускает их лес. А кое-кто, кто лишнее увидел или забрел, куда не нужно, уже ничего и не расскажет. Там болото, а за ними, в закрытой части перевертыша, родичи Хорша проживают. Он именно из Шушмара родом. «Ой!» — пискнула Таня. «Вот тебе и ой!» — кивнула Руха. «Даже те люди, которые там спокойно расхаживают, и то обращают внимание, что иногда в окрестностях полно черных здоровенных, крупнее обычных черных ужей. Ну, они, конечно, летом выползают, Зимой-то спят. Может, сокол на это и уповает? Не знаю, не знаю. Но там и кроме змеиного логова хватает проблем. А главное — сам лес. Так что хорошенечко подумай, прежде чем соглашаться куда-то туда ехать. Поняла? Да. Спасибо вам огромное, что предупредили. Не за что. Я-то нашу птичку все равно отловлю да расспрошу. Но мало ли... Это мало ли скоро пригодилось, когда Соколовский позвонил Татьяне и попросил встретиться с ним вечером в тереме. Выбралась она в терем, а там вовсе не московская оттепель, а снега, сугробы, подбирающиеся к окнам. Настоящая красивая зима. И звезды! Столько звезд! Никогда их так много в городе не бывает! Татьяна стояла на крыльце, запрокинув голову и завороженно глядя на распахнувшийся над ней небосвод. Вдруг в темноте что-то стукнуло, она подпрыгнула, замерла от ужаса, но тут же увидела, что это Соколовский выходит из двери, которая ведет в гостиницу. «Руха бдит, так что, смешно сказать, пришлось в собственную форточку залетать», — усмехнулся он. «Добрый вечер, Танечка». «Добрый вечер, Филипп Иванович». «Ну что, напугала вас моя хитромудрая знакомая?» «Есть такое». Татьяна и отпираться не стала. «Понятно. Я и сам не в восторге от того, что хотел бы вас туда послать. Просто без вашей помощи тамошний страж не выживет». «Страж?» «Да, он не злодей, как тот руховский подпаленыш, а тот, кто обменял свою свободу на жизнь стаи, согласился сторожить границы перевертыша взамен на пропуск своих на скрытые земли леса от облавы».